меня есть вопрос, по-моему, я не помню точно, но, наверное, касательно дарования есть написано, и так бывает во всех церквях у святых. И этот вопрос касается вот сегодняшнего действия, то, что происходило здесь. Но у нас, я помню, сколько я начал с детства ходить на служение, бывать на молитвах, вот такое проявляется, когда вот брат заканчивает молитву или молится, в это время действие Духа Святого, вот Дух Святой говорит. И у нас такое рассуждение между братьями было, некоторые братья говорят, это не порядок, не по Писанию. Вот. Я бы хотел этот вопрос узнать, как в церквах у святых? У святых, то так, они совсем у святых, может быть, немножко по-другому. Иначе может быть. Но с другой стороны, вот, допустим, я когда молюсь, я все-таки прислушивался. И с таким, значит, намерением, что если будут какие-то действия, потому что я не был уверен, что мне надо кончать. И потом я просто прислушиваюсь. Если я чувствую, что где-то начинаются действия, я просто даю возможность действовать. Это нормальное явление такое. А уже, допустим, перебивать проповедника, это бывает в крайних случаях. Это когда уже никуда никакие рамки не лезет. Совсем взорвался где-то, совсем не то, что надо. Это очень редко бывает. Это когда уже человек совесть всякую потерял. А в общем-то, оно бывает после, когда человек кончил, тогда вот мне вот то и то было, кто-то подумает. Я помню такой случай, но я его расскажу. Кто помнит Надю Кукунович-Люшче? Она сама была с Дубицей. И она говорила, это был такой первый случай, когда так было. Впоследствии, наверное, через нее так не было. А когда вышел регент, а регент вообще времена, а то все-таки служитель, и, так просто ж не скажешь, это служитель. Она, говорит, только что получила дар, это лишь 16 ей было. И, говорит, он вышел проповедовать, начал говорить на языках, а Господь его поднимает и при всех идет слово. Сядь, блудник. Ты, говорит, смысл такой, покажу себя духовно, а там, говорит, человек плачет через себя. Но, естественно, это ни в какие рамки не лезло, никогда так никто не делал. Но так как в то время она еще молодой сосуд, и были подозрения, что все-таки у него есть блуд. И тогда братья подумали, спрашивают у нее, как ты думаешь, вот это Бог говорит, говорит, не знаю, но думаю, что Бог. Вот такое вот, 16 лет. А я, поехали туда, к нему, и говорят, уже после, он, остановился, естественно, они пошли к нему домой, говорят, что ты скажешь? Говорят, лжет, ничего этого нет. Они тогда поехали в другую деревню, километр назад, кто исчезли, которые подозревали уже. А она была совсем с другой деревни, далеко она не была, она не знала этого. Приезжают туда к сестре, говорят, вот такое дело. Она говорит, правда, уже 3 года блудит. Они приезжают к нему и говорят, сестра призналась, говорят, и она лжет, она хочет меня клеветать. И она лжет. Но правда, что хочу добавить, когда это было сказано, им было сказано, прыщи, значит, покайся, если не так. Придет время, положу тебя в болезнь, и ты выскочишь на улицу и будешь всем рассказывать, что ты делал. И если ты покаешься, я тебя прощу. Вот что я упустил сказать, то был не сказать, сядь будет, а думаю, вот что с тобой будет тогда. Наверное, он значит, отказался, сказал, лжет сестра, лжет пророк, а то не было ничего. Идет, наверное, 3 года, что так продолжалось. И он очень сильно заболевает. И настолько была сильная болезнь, что в самом деле, когда взял вот так, не выносил, выскочил на улицу, и всем, кто попадался, рассказывал, что он делал. И когда-то узнали, позвал братьев позвал, помолились, и Бог снял все это. Но это единичный случай. Как правило, такое не практикуется. Но вот такое было на практике. Но, наверное, было потому, что он уже перебрал в Сираку, всякую совесть потерял. Сам в блуде выскочил, говорит на языках, показывает себя, что очень духовный. И, наверное, поэтому понял. А вообще такое не практикуется. После подойди и скажи. Ну, это вот такое было на самом деле. Поэтому я просто подумал, что бывает, но тем не менее. Все-таки служителей обличают, но наедине.